Работаем там же. Возражения есть? Думаешь, место того пожирателя пустует? Спросил тактик. Вполне закономерный вопрос. Есть кого бояться. Я проследил. Крупных точно нет. Насчет мелочи не знаю. Зато остального зверья хватает. Твари пока не лезут во владение хищника. Но скоро это изменится. Игроки согласно покивали. Дальше мы обсудили, кто, каким оружием обладает. Учитывая реалии системы, любой уважающий себя игрок представлял собой ходячий арсенал. Новые друзья не разочаровали. С их слов, все, что нужно, от пистолетов до крупнокалиберных пулеметов, находилось по личным хранилищам. А у Фагора так вообще с собой счетверенная ЗУшка, я на эту новость уважительно хмыкнул. Помимо огнестрельного оружия, игроки обладали навыками дистанционной атаки, с них и решили начать. ЗУшку достать никогда не поздно. Открылся портал на ту самую улицу. Народ неуверенно прошел сквозь арку, я был замыкающим. Несмотря на отсутствие явной угрозы, атмосфера была неприятной, давящей, это чувствовали все, озирались по сторонам, поглядывая наверх. Я же, пользуясь навыком судьи, противника не наблюдал, чисто, можно сказать, стерильно. «Здесь никого нет», — констатировал я. «Можем занимать позиции, я начну заманивать». Решив проверить свое лидерство, я начал давать распоряжение. «Фагор, Самсон, занимайте позиции на третьих этажах», я ткнул пальцем в небоскребы по обе стороны улицы. «Вглубь здания не заходить, мой навык обнаружения так далеко не видит». Что мне понравилось, оба игрока сразу подчинились, никто из них даже не глянул на Ахмета, а он вроде как главный. «Митрич, вижу пятерых, двое расходятся по разным сторонам. Феникс, смотри меня не подстрели». «Снайпер, Митрич, вижу, что свои, один только незнакомый». «Феникс, следи за общей обстановкой, сразу докладывай». «Митрич, есть шеф». «Ахмед, контролируешь тыл, тактик, мониторишь стены небоскребов, химеры очень шустрые». Бойцы заняли позиции, я, убедившись, что Фагор с Самсоном на месте, достал одноразовый гранатомет и выпустил гранату в сторону перекрестка. Грохнул взрыв, снаряд угодил в угол здания, на дорогу посыпались куски бетона. Затишье после взрыва не продлилось долго. Спустя несколько секунд послышался гортанный рык шатуна. «Фагор, движение на час, крупная тварь. Феникс, атакуй по готовности». Продублировав приказ Самсону, я увидел сорвавшийся с окна ослепительно белый луч. Он ударил за угол перекрестка, находящаяся там тварь взревела. Рана не была смертельной, в чем мы убедились, увидев выскочившего из-за угла шатуна. Биомат, потрясая поврежденной башкой, заковылял к своему обидчику, но увидев нас, быстро изменил курс. Я решил обкатать благословение времени, активировал навык и успел запустить 4 плазменных копья, почти все они ушли в пасть твари, там была критическая точка. Последнее копье бесполезно скользнуло по шкуре монстра, но все уже было закончено. «Быстро ты, я даже сделать ничего не успел», — удивился Ахмед. «Практика», я пожал плечами. За 2 секунды навык сожрал 50 тысяч единиц темной материи, очень прожорливый, но оно того стоит. Мне захотелось изучить второй уровень, и я не стал тянуть. Благо твари не спешили, ближайшая сигнатура еще не достигла перекрестка. Для изучения навыка щит времени уровень 2 требуется. Навык модификации. Темная материя 1000 единиц. Свободный опыт 100 000 000 единиц. Внимание! Проверьте наличие требуемого количества темной материи и свободного опыта, в случае нехватки чего-либо, навык изучен не будет. Так-так, вот и первые сложности, но ведь у меня есть этот навык, даже интересно, для чего он нужен. Изучил, зашел в навыки. Благословение времени позволяет увеличить скорость атаки и перемещения живого объекта на 60, время действия 3 секунды, время отката 9 секунд. Применение не ограничено. Проклятие времени позволяет замедлить скорость атаки и перемещения живого объекта на 50, время действия 2 секунды, время отката 10 секунд, применение не ограничено. Вот, для чего нужна модификация, добавилось замедление, так это же почти то же самое, что и проклятие Гера, нет, то, да не то. Здесь сразу 50% дается, и откат всего 10 секунд, против 10 минут у Гера. Однозначно круче, так ведь еще благословение улучшилось. Теперь я могу повесить на кого захочу. Мои размышления прервал Ахмед, швырнул что-то серое, круглое в сторону перекрестка. В этот момент оттуда выскочило сразу 2 шатуна, один другого круче. Сверху выстрелил уже знакомый луч, тактик отработал ветвистой молнией, Что сделал Самсон, я не видел, потому что засверкало, загромыхало. Шатун, что пошустрее, превратился в прожаренную отбивную с лапами и хвостом, второму снесло половину морды, и он влетел в подыхающего собрата. Инерция смешала их в одну вонючую, дрыгающуюся кучу. Решили показать мне класс, молодцы. В знак одобрения, я поднял большой вверх. Насладиться маленькой победой не получилось, вскрикнул тактик, предупреждая об атаке со стен. Митрич его продублировал. А еще, к нам спешили твари с двух сторон перекрестка, большая такая орда, точнее, две. Ахмед, тактик, берите на себя химер. Самсон, Фагор, та же задача, отстреливайте тех, что видите. Перекресток мой, вопросов не последовало. Отдав команду, я активировал благословение времени, за 3 секунды с моих рук сорвалось 4 средних по силе ядра. Кидал с таким расчетом, что основная сила взрыва должна была распространиться на перпендикулярно находящийся проспект. 4 взрыва слились в один мощнейший пламенный цветок, что поднялся ввысь на десятки этажей, перекресток на какое-то время перестал существовать. Посыпались сообщения о полученном опыте, Ахмед пораженно хохотнул. За одну атаку мое хранилище пополнилось почти на 3%, а оно на минуточку вмещает 11 тонн. Тактик не был таким беспечным, создав мерцающий энергетический щит, перекрывший поперек весь проспект, он принялся готовить следующий защитный навык, но тот не понадобился. В общем-то, и первый был не нужен, мой расчет оказался верным, основная сила взрыва разошлась в другие стороны. Митрич, эпическая сила, это было круто, шеф, жаль, что сверху не посмотреть, там-то наверное далеко разошлось. У меня не было времени восторгаться, на горизонте появились новые неприятности, сигнатуры тварей со стороны Самсона, он об этом понятия не имел, но у меня-то судейский навык, Феникс, бегом вниз. Опытный игрок не стал тратить время на уточняющие вопросы, он просто спрыгнул с 3-го этажа и через несколько секунд стоял рядом с нами. Феникс, портал, Фагор тоже не подвел, вниз полетел артефакт, коснувшись дорожного покрытия, он испарился, на этом месте почти тут же открылась арка. Игроки поспешили покинуть улицу, я вошел замыкающим. Что за спешка? Ощутив себя в безопасности, спросил Ахмед. Глядя на здание на противоположной стороне проспекта, я подошел к окну, все 4 следили за моими действиями и поглядывали туда же. Не знаю пока, вся та сторона, для меня заполнена тварями, я покрутил руками, изображая радар. Митрич, осел твой костерок, шатуны прут, 3 пока вижу, таракашки по стенам ползут, с обоих сторон. Шеф, можно я постреляю? Феникс, валяй, только за обстановкой следи. Расстояние до напарника было немалым, винтовка у него бесшумная, так что никто ничего не услышал, кроме тварей. Но те почувствовали, в прямом смысле этого слова, на своей шкуре. Я встал у края окна, не высовываясь наружу, посмотрел в сторону перекрестка. Высокоуровневый шатун словил пулю в левую лапу, вес у твари немалый, она начала заваливаться, подминая собой собрата поменьше. Следующая крупнокалиберная пуля влетела бедолаге в морду. «Кто-то из твоих развлекается», — поинтересовался Ахмед, он наблюдал из другого окна. «Так и есть, не хочет терять возможности. Так, может, и нам продолжить?» Это уже Самсон подключился, в руках он держал что-то вроде РПГ. «Охота же прет, опыт с ресурсами капает». «Да», — поддержал его Фагор, «рано мы свернулись». «Поздно уже, они отступают», — ответил я, глядя на твари. Те вдруг начали пятиться. «Чего это они? Неужто обстрела испугались?» Тактик не понимал, что происходит. Никто из них не понимал, Митрич тоже озадачился в сообщении. «Посмотрите на окна небоскреба напротив», я догадался, прежде чем увидел. «Не могло быть столько тварей одновременно, кто-нибудь обязательно бы высунулся вперед». А здесь, красная масса на карте, двигалась равномерно, словно затекала по 4-м этажам. Да, собственно, так оно и было. Пришел новый хищник, вершина местной пищевой цепи, его туша заняла несколько этажей, а по длине не меньше 1,5 сотен метров. Отблески металла только появились в окнах, Фагор с Самсоном ахнули от увиденного. Срань системная, какого же он уровня? Пожиратель, похоже, почуял добычу, начал двигаться быстрее, 1-е этажи залило полностью, не меньше 400-го, выдал знающий в них толк тактик. Он, как и все мы, начал пятиться. «Пора сваливать», — скомандовал я, «а то, как позовет, жаль». «Конечно, я хотел прошвырнуться по 1-м этажам, 100% тайник был, нужно просто потратить немного времени. Теперь уже в следующий раз. Ахмед открыл портал, мы перебрались в безопасное место, то было хорошо обжито. Без окон, что напоминало подвальное помещение, капитальные стены, на которых висели различные карты, в одной из них я узнал вход в заводь. Тот, что под контролем эльфийско-лошадиного братства. Еще несколько фрагментов показались знакомыми, но до полной картины заводи, им было бесконечно далеко. Я осмотрелся, нашел простой деревянный табурет, на нем и решил перевести дух. Как будем делить трофей, перешел к делу Ахмед. Его друзья, как и он сам, принялись освобождать личные хранилища. Вскоре свободное место по центру было завалено контейнерами с ресурсами, шмотом. Я заметил несколько книг навыков, оружие и бижу. Что взяли, то и ваши. Без тебя бы мы столько не набили и вообще, вряд ли бы слили больше пятерки тварей. А, скорее всего, и сами слились. Никто из нас не заметил того пожирателя. Феррадис, дорогой материал, а в этой куче может попасться и Продоний. Мы не привыкли быть должными, вставил свое слово тактик. Похоже, я зажрался, забыл, что для основной массы игроков такие ресурсы стали доступны совсем недавно. А ведь их еще добыть надо, рискуя быть растворенным, или вообще в плен попасть. Это плата за помощь, я высоко ценю своих людей, так что все ваше. Хорошо, согласился Ахмед. А много у тебя людей? Поинтересовался тактик. Я неопределенно пожал плечами. Пока не очень, трудно найти адекватных игроков, а честных почти невозможно. Здесь, наверное, сама система должна свести. В твоих словах истина, философски заметил Ахмед. Возможно, мы найдем общий язык. Я на это кивнул. Глава 23. Ну, давай, парень, смелее. Я попытался внушить Кеше простую мысль. Нужно коснуться защитного купола. Раньше такое прокатывало, так почему бы сейчас нет? Горыныч, как называл его напарник, возвышался надо мной на добрых 1.5 метра. Это он еще в полный рост не поднялся. Хищно склонив голову на бок, он наблюдал за движением по ту сторону защитного купола. Котята и монстр Окот занимались тем же самым, обстановка была мирной, ну разве что Тимофей кончиком хвоста подергивал, а прапор с Касимом малость взъерошились. Я надеялся, это не повлияет на их дружбу в будущем. Не знаю, система подсуетилась или мой ментальный толчок помог, но Кеша сделал свой ход. Внимание! На территории клан Холла обнаружено существо со статусом условно-агрессивный. Запустить протокол юнит. Да, нет. Добро пожаловать домой, парень. Кеша крокнул, дернул крыльями и прошел сквозь купол. Дальше прошла процедура обнюхивания. Тимофей хоть и был старше уровнем, выпендриваться не стал. Дал потыкать в себя клювом, а затем и вовсе его лизнул. Котята повели себя, как обычно, крупные с виду, но пока что дети. Начали бегать, прыгать, цепляться за хвост. Кеша смотрел строго, но агрессии не проявлял. «Ну, слава богу», — вздохнул Митрич. «Нормально прошло, но мне все равно, кажется, смотрит он на меня, как голодный на колечко краковской». Напарник поежился. «Так возьми и покорми, свининки дай, не жалей. И остальных тоже, пусть порадуются, заслужили». Когда все были сыты и довольны, я отправил Митрича с 3 юнитами в южную часть купола. Вряд ли там был юг, но я пометил его именно так, для удобства, как и остальные стороны света. Там частенько паслись рахнорки, пробовали защиту на прочность. Дал напарнику задание устроить вылазку, типа разведки боем, заодно и юнитов подкачает. А сам, вместе с Кешей отправился наверх. Доставить громадного пирогрифа на верхний ярус оказалось непросто, мне пришлось расширить несколько проемов. Кеша, получив приказ сопровождать, терпеливо дожидался, пока я закончу. Оказавшись на нужной точке, я слегка ослабил поводок, разрешил ему покинуть защитный купол. Кеша воспринял это с радостью, выскочил наружу и принялся наблюдать. А я решил глянуть на его параметры. Пирогриф. Кеша. Уровень 70. Сила плюс 90. Ловкость плюс 71. Выносливость плюс 99. Крепость тела плюс 72. Агрессия плюс 65. Ментальная атака плюс 0. Ментальная защита плюс 1. Физическая атака плюс 101. Физическая защита плюс 187. Навыки. Око проницательности. Небесный удар. Слот 1. Пусто. Броня. Слот 1. Пусто. Нераспределенные очки. 0. Клан Холл уровень 4. Бонус плюс 4 ко всем характеристикам. Посмотрим, чем богаты. Око проницательности увеличивает шанс обнаружения редких и скрытых предметов на 40-60% в радиусе до 10 метров, подсвечивает особо ценные артефакты. Хороший навык, помнится, таскал мне всякую мелочевку и не только, системные контейнеры тоже приносил. И непонятно почему сейчас ничего не носит. Я с укоризной посмотрел на бодро крутящего башкой юнита, в атаку он не срывался, пока следил и было за кем. Во-первых, друды – очень опасный противник, а с учетом ментальных атак, для кеши – смертельный. Хорошо, что до них далековато. Мне понравилось изменение в поведении Пета, он не бросался, как раньше, сидел и оценивал. Возможно, привязка к клан Холлу так действует, либо мои внушения, надо будет позаботиться о ментальной защите. Небесный удар, атака с воздуха, нанесение повышенного физического урона, вероятность оглушения противника. Ну что ж, все предсказуемо и не густо, придется подыскать ему подходящие навыки, если сам не найдет, эти же как-то приобрел. Хотя может они врожденные, в комплекте шли, так сказать. Шумно взмахнув крыльями, Кеша сорвался вниз, раздалось громкое кра, а затем донеслось недовольное рычание. Через пару секунд, я уже был снаружи и смотрел вниз. К счастью, Пет не на друду бросался, всего лишь ящер, не самый крупный врандер. Эти твари не часто нападали толпой. Ну, давай, Кеша, не подведи. Я от всей души желал победы, и тот не подвел. Первой атакой, коварный Пет, повредил ящеру глаза, взлетел и бросился еще раз. Несмотря на потерю зрения, врандер знал, откуда ждать нападения, вскочил на задние лапы и попытался подловить летуна передними. Когти на них длинные и острые, как кинжалы, но не преуспел. Кеша оказался шустрее. Поднырнул под конечности и выдрал из слабозащищенного брюха приличный кусок плоти. Тут же повалилась сизая требуха. Несчастный ящер взревел, оповещая всю округу, и завалился на бок. Кеша не упустил шанса, резким рывком перебил ему глотку. Не прошло и минуты, бой был завершен. «Красава, красава, сваливай оттуда, а то сейчас набегут». «Да ладно». Тут я понял, что бросать добычу он не собирается, вцепился когтями в ребра и задние лапы, и с натугой взмахнул крыльями, требуха повисла соплями, Кеша взлетел. «Ты неисправим, в нем же весу больше, чем в тебе», упрекнул, когда питомец оказался под защитой купола. И да, он начал его жрать, правда гаркнул что-то перед трапезой. «Митрич, тут мои засуетились, наверх просится, не знаю, что делать». Подвывать начали все трое. «Феникс, отпускай, перекус у них, внеочередной». Отпустив ситуацию на самотек, я принялся изучать окрестности. У меня намечалось как минимум полтора свободных дня, их следовало провести без потери продуктивности. Что от меня требовалось? Да, как всегда, строительство и усиление, только в этот раз, объемы куда масштабнее. Пятый уровень холла выходит за пределы моего небоскреба со всех сторон света, к счастью, часть купола прикрыта стенами. Сегодня мне предстояло обезопаситься хотя бы с одной стороны. Выбрав самое тихое место, я вышел на улицу города, не забыв перед этим закинуться боевым коктейлем, и с подбором шматья, тоже пришлось повозиться, в основном на отвод глаз. Этот город был богат на разнообразие тварей, и уровни разнились, бывало, 70 плюс соседствовали с 300-ми, а первых как раз большинство. Вот от них-то я и защищался, с помощью савана безразличия и отвода глаз, благо навыки между собой не конфликтовали. Блок вставал на блок, об их наличии я тоже позаботился. Уже через 15 минут работы была возведена стена в 3 квадратных метра. Очень скоро передо мной встал вопрос строительных лесов. Первое время я подставлял блоки, но надолго этих мер не хватало, выше головы, как говорится, не прыгнешь. Я начал строить со стены, благо она широкая, здесь уже появились другие проблемы, меня замечали твари, и атака не заставляла себя ждать. Присутствие Кеши какое-то время помогало, а затем тварей стало больше, стали подтягиваться друды. «Феникс, давай-ка мне и винтовку не забудь, Митрич». «Понял, шеф, минуту дай». Напарник получил задание отстреливать самых опасных противников, тех, что могут воздействовать ментально. А поскольку друды в основном высокоуровневые, особого вреда крупнокалиберные пули не приносили. Со второго, третьего выстрела, Митричу удавалось отстрелить одну конечность, и тогда тварь сильно замедлялась. Такое экстремальное строительство долго продолжаться не могло. В конце концов, концентрация мобов превысила критическую, мне пришлось сворачиваться и перебираться на противоположную сторону защитного купола. Что интересно, подобная тактика начала приносить свои плоды. Пока твари собирались, пока обходили, я успевал возвести несколько метров будущей защитной стены, я даже приободрился. Но, так продолжалось до тех пор, пока не прилетели разрушители. С появлением этих монстров работа в раз застопорилась, пришлось сворачиваться и загонять кешу. Однако не бывает такого, чтобы на стройке отсутствовала работа, всегда есть что подлатать, где подладить. Для начала я дал задание Холлу закапсулировать местонахождение Магирана. На его свойства это никак не повлияет, а мне будет спокойнее. В ближайшем будущем коллектив клана должен расшириться, если учесть нынешний состав, два человека, то расширится значительно. Народ придет разный, а я не инфантильный идиот, чтобы доверять всем и каждому. Повозившись немного с настройками, дал еще несколько заданий Холлу, а затем, собрав нужные ресурсы, отправился на Терру с последующим посещением системного банка. Антоний, успевший привыкнуть к обилию дорогостоящих материалов и артефактов, вел себя по-деловому просто. Принял у меня обычную партию Магирана. Оживился, когда дело дошло до расчетов, на столе появилась очередная шкатулка с камнями сути. Как и всегда, 50 камней, констатировал он, устало потягиваясь. В этот раз, на закупку этого количества ушло больше времени, отвлекшись от созерцания сокровищ, я поднял на него взгляд. Какие-то сложности, всего лишь спрос превысил предложение, уважаемый Феникс. Боюсь, подобная тенденция станет только усугубляться, и очень скоро, цена на камни сути возрастет в несколько раз. Он пристально на меня посмотрел. Возникает вопрос, продолжать ли нам закупки, бюджет уже превышен, это связано с тем, что на рынке появился еще один игрок вроде вас. Я задумался, припоминая, сколько уже скуплено. Всего 250 артефактов, не считая те, что удалось добыть самому. Мало, ничтожно мало, с другой стороны, я не рассчитывал скупать их до бесконечности. Топ-кланы проявляют интерес к камням сути, пока только один, но судя по спросу интерес растет. Антоний сложил руки домиком, ожидая моего решения. Ну что же, вы правы. С камнями сути закругляемся, переходите на камни уровня и небожителей, агент удовлетворенно потер руки. Понимаю, что предложений по ним еще меньше, поэтому торопить не буду, не нужно взращивать цены. Я помолчал, задумавшись, стоило ли обращаться с этим к Антонию, а с другой стороны, к кому еще как не к нему. Заключенные сущности, начал я, интересует цена на максимальные, 10 уровня, если они, конечно, продаются. Почему максимальные? Да потому что, моя сансара 10 уровня, значит, инкрустируемые сущности, должны быть под стать. Ао, это очень сложный вопрос, развел руками Антоний. Скажу лишь, что за всю службу в системном банке, я видел только одну сделку с сущностью 8 уровня, расчет производился в камнях мироздания. Но, нет ничего невозможного, если вы оставите заявку и залог в качестве 3 красных камней, мы начнем работать. Видимо, он считает меня эксцентричным миллиардером, подумал я, прикидывая другие варианты. Нет так нет, будем искать. Распрощавшись с агентом, я направился по обычному маршруту, к терминалам аукциона. Предстояла долгая процедура выставления лотов. Биржа алхимия. Нудная работа заняла несколько часов. Я начал задумываться над вопросом найма специально обученного игрока. Можно, конечно, напрячь системный банк, но я не хотел складывать все яйца в одну корзину. В общем-то, этот вопрос должен был решиться сам собой, мой клан расширится, по-любому найдется человек, которого можно будет напрячь этой работой, так что пока потерпим. Так, что еще? Ах да, лаборатория для Митрича, все обещаю и обещаю, пора выполнять. Поиски не заняли много времени, предложений было достаточно, и, как обычно, разброс цен был широким, от 5 миллиардов до бесконечности. Как говорил дед, у денег глаз нет, я лучше по рынку прогуляюсь. Подобрал вариант для универсала, алхимик, артефактор, оружейник, оборудование, в список которого входили лаборатория, печи, различные станки, инструменты, даже небольшая кузня, можно было разместить в 3 помещениях. Я уже не в первый раз порадовался своей грузоподъемности, поместилось все и осталось места на 2 таких же мастерских. Для себя пока приобретать не стал, сначала оценю, как у Митрича работает, затем решу. Я давно хотел прикупить что-нибудь для своего супер-пупер-артефакта, но все не находилось ничего подходящего. И как назло не выпадало. Метаморфин. Характеристики. Вместимость. 5 предметов. Позволяет объединить 5 артефактов одной группы в один. Дополнительные характеристики. Масштабирование. Слияние. 5 предметов, один из которых должен быть с максимальными показателями. Что я от них хочу? Интеллект у меня завышен, для зодчего требуется больше, но у меня есть резерв 100 нераспределенных очков, на него и буду рассчитывать. Мне не хватает силы и ловкости, выносливости в меньшей степени, но и ее подтянуть можно. Последний бой с эльфами показал мою слабость, да что там, я буквально жил и рвал, чтобы отбиться, а ведь на мне был соответствующий шмот и боевой коктейль. Очень быстрые и сильные игроки, если хочу выжить, я просто обязан соответствовать. Хорошо, давай начнем с силы и ловкости, мне не нужны артефакты с имбалансными характеристиками, здесь помогут навыки. Надо тупо максимум силы и максимум ловкости. Есть ли такие артефакты? Думаю, да, надо лишь поискать. Не прошло и 10 минут, как я наткнулся на нечто интересное. Старинное идеальное кольцо. Уровень 10. Характеристики. Сила плюс 10. Сила плюс 10. Сила плюс 10. Сила плюс 10. Сила плюс 10. Сила плюс 10. Сила плюс 10. Сила плюс 10. Сила плюс 10. Сила плюс 10. Дополнительные характеристики. Сопротивление стихии воды плюс 50. Притяжение дна, вот чем не вариант, допы, конечно, ни о чем, так посчитает подавляющее количество игроков. Что такое сопротивление воде? Ну, есть навыки, на основе этой стихии. Что они дают? Да ни хрена не дают, как я и говорил, большинство игроков об этом мало что знают. Возьмем тот же боевой щит воды, помнится, я сумел высушить нескольких лошадей, насмерть, между прочим, возможно, после скоропостижной кончины и воскрешения, кто-то из них и задумался, но ведь это единицы. Притяжение дна, тоже странная характеристика. Вот зачем мне на дно, если я не дайвер, я не поленился, почитал комментарий, под лотом. Народ плевался, называя кольцо реальным дном, артефактом опущенных. А все почему? Дело в цене, никто бы не отказался от сотни силы, пусть владелец не сможет переплыть реку, когда оно на руке, притянет на дно и придется двигаться пешком. Никто не запрещает снять артефакт и убрать его в личное хранилище. Но где взять 2 триллиона свободного опыта? У меня есть такая сумма, и я даже не пожалею. Пусть дно, зато это 100 дополнительной силы. Хорошо, с формой будущего артефакта я определился, метаморфин превратится в кольцо, если, конечно, не найдется чего-то более стоящего. Я продолжил поиск. Лоты с выносливостью, на которые я попал следом, ничего толкового не дали. Нашелся браслет с 50 единицами этой характеристики, кулон и даже серьги, те так вообще давали 80, если наденешь 2. Меня это не заинтересовало, а колец, к сожалению, не нашел. Добрался до лотов с ловкостью. В основном хлам. Начинающие артефакторы ставили на продажу все подряд в надежде продать хоть что-нибудь. Я подобные поделки отправляю на слом вот кому. Скажите на милость, интересно, кольцо с 40% прочности и 15 единицами ловкости, встречались экземпляры и похуже. Я пролистал 50 страниц, пока наконец не нашел что-то стоящее. Легендарный перстень ветра, уровень 8, характеристики, ловкость плюс 8, ловкость плюс 8, ловкость плюс 8, ловкость плюс 8, ловкость плюс 8, ловкость плюс 8, ловкость плюс 8, ловкость плюс 8, дополнительные характеристики, сопротивление стихии воздуха плюс 40, а может, вместо закупок чужих артефактов, самому недельку покорпеть, 100% что-нибудь получится. Решено, как появится свободное время, непременно займусь. А пока берем что есть. Уровень всего лишь 8, что не проблема, у метаморфина есть хорошая дополнительная характеристика. Масштабирование, поношу месяцок-другой, глядишь, и подрастет. Решив вопрос с артефактами, я прошелся по обычным расходникам, уделил время лотам минно-взрывной категории и отправился в коттедж, а уже затем вернулся в заводь. У меня оставались сутки до обещанной встречи с клинками. Люди они деловые, думаю, растягивать не будут. Как состыкуемся, так сразу и начнется моя работа. Не знаю, в каких условиях мне придется работать, но, думаю, подготовиться не помешает. Что мне нужно? Алхимия, конечно, все боевые, лечебные виды эликсиров, прихвачу все, что есть, никогда не угадаешь, где и какая пилюля пригодится, оружие тоже возьму, а нахрена, опомнился я, ты сам оружие, пушка, граната, бомба, кстати, насчет гранат, наделаю-ка своих фирменных, я занялся делом. Глава 24. Напарник был в восторге, мне и делать ничего не пришлось, просто выставил все оборудование в предполагаемой мастерской, а он уже сам разбирался. Шкафчик к шкафчику, станок к станку. Когда я покидал его апартаменты, Митрич едва ли не с головой забрался в ящик с инструментом. Ладно, этого я делом занял, дня три будет со своей лабораторией возиться, если не неделю. Возможно, стоит сделать внушение юнитам. Кеша с Тимохой парни сообразительные, смогут, если что, повлиять на мелочь. В общем-то, хватало настроек Холла, он уж точно не выпустит, пока цел купол, но мало ли, Митрич останется один. В итоге я решил оставить все как есть, не видел толку от внушений, система сама присмотрит, наверное. Избавившись от всего лишнего, загрузился только полезными расходниками и отправился на Терру. Вечерняя столица кипела жизнью. После относительно тихой заводи я чувствовал себя не в своей тарелке. Сотни машин, тысячи спешащих домой обывателей, благо портал был недалеко от резиденции Клинков, мне нужно было пройти каких-то пару сотен метров, не самых безопасных. Кстати, война кланов не закончилась, и мне пришлось пробираться со всеми предосторожностями. Левый ник, измененная внешность, пользы при встрече с врагами немного, но хотя бы издалека не заметит. Не так давно, я их хорошенько так разозлил, по моим прикидкам было слито полтора десятка ушастых. И ведь уже не в первый раз выскочка обнуляет перворожденных, должны были сделать выводы. Вот этого-то я и боялся, они давно живут, имеют немало навыков, о которых я даже не слышал. Боялся, что они, наконец, возьмутся за меня всерьез. Не верил я, что эти жалкие попытки, все, на что они способны. Мониторя округу, я добрался до центрального входа в резиденцию, а там меня уже ждали. Человек в деловом костюме и широкополой шляпе, коллекционер собственной персоны, стоял прямо по центру прохода. Не самый последний офицер в их клане, я уже успел в этом убедиться. Разведка доложила, что ты на подходе, с тенью улыбки выдал он. А я оглянулся, выискивая тех самых разведчиков, и, разумеется, никого не увидел. Пошли, капитан Немо, ник уже можешь вернуть, здесь тебя точно не достанут, произнес коллекционер, заходя под защиту стен резиденции. Карта показала наличие нескольких невидимок, я не особо напрягался, наблюдая за их перемещениями, сигнатуры были зелеными. Мы спустились на минус второй этаж. Как выяснилось, путь вел не в личную заводь Клинков, в которой все характеристики порезаны пополам. Коллекционер остановился перед глухой стеной и посмотрел на меня. «Ты ведь уже бывал в мертвых мирах», — утвердил он. Я кивнул и задал интересующий меня вопрос. «Ты говорил о работе, я пока не понимаю, чем могу быть полезен. Ваш клан силен, множество защитников с неповторимыми навыками, я в сравнении с ними, мелочь. Не прибедняйся, Феникс, у тебя в наличии как минимум один полезный и нужный любому маломальски развитому клану навык». В этот момент открылся портал. С той стороны арки дожидался уже знакомый мне Хилл и еще несколько игроков. Они находились в подземелье, или скорее пещере. Стены не были похожи на рукотворные, наплывы камня, покрытые копотью. Коллекционер изобразил приглашающий жест. Я не стал отказываться, перешел на ту сторону, кивая игрокам в знак приветствия. «Тебе придется подписать договор о неразглашении», — предупредил офицер. Мне оставалось лишь кивнуть. Прилетел договор. Я внимательно его перечитал, не найдя подводных камней, подписал. Теперь, если я начну трепаться, система влупит мне такой штраф, что за век не расплатишься. В общем-то, ничего страшного, болтать я не собирался. «Ты уже знаком с Хиллом», — начал коллекционер. «У него есть полезный навык, но, как бы ни хотелось признаваться, он всего лишь любительский. Навык зовется «Пионер». Слово взял сам владелец навыка, указывает на аномалии межмировых и локационных порталов, радиус обнаружения небольшой, всего несколько метров. Но если акцентировать внимание на одной определенной точке, навык много чего расскажет. Но ты сам понимаешь, сколько времени потребуется, Хилл грустно вздохнул. Возникла короткая пауза, ее прервал коллекционер. Полагаю, твой навык называется по-другому и радиус обнаружения намного больше. Он опять скорее утвердил, Чем спросил? Я припомнил обновление статуса на аген, радиус навыка первооткрыватель увеличился на 100%. То есть теперь это 2 километра, ничтожно мало в масштабах планеты, но намного больше того же пионера. Больше, согласился я, не собираясь называть цифры. И это не пионер, другой навык, и тут дело скорее в статусе. Понимаю, подтвердил коллекционер, глядя на меня другими глазами. Ему хватило минимума информации, чтобы сделать выводы. Ну так, для чего меня наняли? Феникс, в качестве оплаты приму сущность 10 уровня. Я ждал какой-либо отповеди, или хотя бы упрека в жадности, но коллекционер лишь кивнул и принялся объяснять суть моей задачи. Мир, в котором предстояло работать, был чрезвычайно опасен, нахождение на поверхности без средств скрыто, приводит к неминуемой смерти. Но и это не всегда помогает, потому как местные твари, шустры, наглые игнорируют большинство средств защиты, будь то щиты, навыки или какие-то нательные средства. Коллекционер не стал распространяться о выпадающих с тварей трофеях, я и сам догадался, что те стоящие. Думаю, несмотря на все сложности и частые сливы игроков, клинки не остаются в накладе, даже напротив, неплохо зарабатывают. Их интересовала возможность нахождения локационных порталов, насколько я понял, в подобных мирах они встречаются довольно часто, вот и понадобились мои услуги. Обговорив детали, коллекционер дал команду, Хилл открыл новый портал, непосредственно к мембране перехода. Малая локация сопряжения миров. Адаптация завершена. Оказавшись на той стороне, я почувствовал знакомое опустошение, высокие своды пещеры выглядели сухими, безжизненными, карта не показывала никаких сигнатур кроме наших. Меня и четверых клинков, коллекционер с нами не пошел. Забыл сказать, в заводи, как и в самом мире, отсутствует темная материя, сказал Хилл. Но мы запаслись накопителями, если что, обращайся. Следующий портал привел нас в большую пещеру, здесь был разбит лагерь, стояли шатры, военная и строительная техника, вокруг сновали десятки игроков и, казалось, никто не заметил нашего появления. Я ошибся, к нам тут же направился защитник в серо-зеленом камуфляже, серьезный, крепкий тип. Таран уровень, это тот самый специалист, скептически глядя на меня, спросил он. Никто не ответил, но ему и не требовалось. Слабоват для гринда, быстро сожрут. Услышав название знакомого мира, я напрягся. Неужели клинки пробились на мою личную планету? На поверхность мы не сунемся, ответил Хилл. Ближайшие тоннели зачищены, по ним и пойдем. Выделю 3 пятерки бойцов, если нужно больше, придется подождать. Все так же неприветливо добавил Таран. Достаточно, мы и сами не пальцем деланные, видимо, Хила тоже напрягало такое отношение. Таран на это лишь хмыкнул. Каспар, Сивый, Блэк, зычно крикнул он. Берете своих бездельников и поступаете в распоряжение вот этих господ. Выполнять. Перед мембраной выстроилось 15 игроков, наша пятерка была замыкающей, последовала инструкция от Блэка. На той стороне не зеваем, мембрана выведет в развалины. Наши поставили защитные стены, но это скорее декорация, местные быстро снесут, если учуют жизнь. Каспар со своими пройдет первым, они же и откроют портал в катакомбы, просьба не зевать, прыгаем в арку, вопросы, вопросов не было, прошли бойцы прикрытия, мы следом. Системный мир Гринда 6, адаптация завершена, вздохнул с облегчением, не мой мир, повеяло сухостью пустыни, я не успел вкусить атмосферы, резкое урчание, переходящие в писк, едва ли не ультразвук. Стена, что была напротив, пошла трещинами, сверху посыпалась пыль и мусор с камнями. Живее. Открылся портал, и мы галопом ворвались в серые, мрачные катакомбы. Жар сменился на прохладную сырость. Прежде чем портал схлопнулся, я успел заметить, как защитные стены по ту сторону завалились внутрь. Последним кадром мелькнула розовая глотка. Как я и говорил, прошептал Блэк, рассредоточились. Он чуть повысил голос, а затем, видимо, перешел на чат. Нас, а скорее меня, закрыли коробочкой, я огляделся. Высокий свод, возможно, когда-то природного происхождения, затем пришли игроки и значительно расширили пещеру. Поблизости никого, ближайшая сигнатура, 90 метров на 11 часов, негромко проинформировал я. Откуда, начал Блэк. Феникс, судья, ответил за меня Хилл. Ну классно, чё, будет чуть проще. Наши-то все, работают где-то. Остальным бойцам новость тоже понравилась, я буквально почувствовал, как от них повеяло облегчением. Группа начала движение, из пещеры было три выхода. Ориентируясь на свои задачи, ведущий выбрал крайний правый, то есть в противоположную сторону от замеченной мною красной сигнатуры. Я не знал истинных причин и помалкивал, к тому же у меня хватало своих задач. Помимо поиска возможного портала, мне приходилось высматривать твари. Не прошли и сотни метров, как я засек следующую. Прямо по курсу, 55 метров. Впереди идущие бойцы Каспара засуетились, один из них создал светящийся шар, подобный светляку, только сильно ярче. Я старался не смотреть на него, а тот, держась ближе к своду, двинулся по широкому коридору. Объект пришел в движение, приближается, предупредил я, и тут вдруг вспыхнуло, пришлось закрыть глаза, раздался взбешенный стрекот и звук падения чего-то небольшого. Получено 1100 единиц свободного опыта. Теневик, сук, процедил один из бойцов. Каспар глянул на меня, я отрицательно покачал головой, затем он показал что-то жестом, двойка бойцов устремилась к павшему монстру. Я успел заметить многолапую тварь размером со среднюю собаку, что-то между скалопендрой и скорпионом, прежде чем она исчезла в чьем-то хранилище. Однако, значит, не преувеличивали. Какая-то мелочь, а опыта за нее вагон, а ведь кому-то, кроме него, и шмот упал или оружие. Вариантов много. Богатый мир, система компенсирует его опасность. Интересно, а клинки взялись за его оживление? Наверное, да, им такое не впервой. Ладно, не мое это дело, займусь непосредственными обязанностями. Группа двинулась вперед, я догнал передовой отряд, пошел вслед за Каспаром, он обернулся и одобрительно кивнул. Потянулись неровные стены и своды, попадались и боковые тоннели, даже настоящие перекрестки. На одном из них, сменивший Каспара сивый повернул налево. Шли минуты, часы, я следил за обстановкой, твари, похожие на скорпионов, больше не попадались. Зато мы нарвались на кровожадных слизней, парни выжгли их гнездо огненным навыком. Примерно через 6 часов похода и мелких стычек, Блэк объявил привал, народ расселся, где удобно, в двух концах тоннеля выставили постовых. Я с удовольствием проглотил первый чебурек, взялся за второй, в этот момент ко мне подсели Хил и Каспар. Последний достал обычную бумажную карту, указал точку нашего пребывания. Мы здесь идем вот отсюда, его пальцы скользнули по пройденному пути. Если верить карте, мы двигались по большому кругу. В итоге, дня через 3-4, должны были вернуться на исходную точку. После круга, если ничего не найдется, пройдем через его центр. Я прикинул по времени, как раз та неделя и выходит. Значит, портал где-то здесь, я провел пальцем по кругу. Хил с Каспаром переглянулись, заговорил владелец родственного навыка. У нас есть некоторый опыт в поиске, очень часто так и происходит. Портал находится поблизости, если нет, зону поиска придется расширять. Процентное соотношение он не привел, что логично, я не в их клане. А вот по срокам, может выйти засада, где неделя там и две, может даже месяц. С другой стороны, важно ли это, чистые клинки хоть и наемники, но клан серьезный, я знаю, что мне обязательно заплатят. Специалистов такого уровня не кидают. К тому же кто сказал, что гринда 6 нельзя покидать. Когда понадобится, выйду и проверю состояние дел. Успокоив себя таким образом, я осмотрел рисованную карту с большим вниманием. А вот это что? Ткнул пальцем в изображение зубастой пасти, его тело было свернуто клубком. Рисованная карандашом картинка располагалась недалеко от нашего круга. «Ао, наша головная боль», — невесело произнес Каспар. «Царь червей, геоблок 410 уровня. Встреча с этим червяком означает конец нашего похода», — поддержал его Хил. Я перевел взгляд на Каспара. «Ага, трехметровая пасть неизвестно, какая длина туловища, имеет навык щита, кинетикой его не пробьешь, устойчив к стихиям, а еще есть рывок с перемалыванием, плевать ему на твои щиты и стальную кожу, перемелет за пару секунд. Нас его размеры спасают, не во все тоннели помещается, нападает неожиданно», — горячо закончил Каспар. «Да, новый мир, новые монстры, уверен, они еще не обо всех его талантах знают. Как бы самому не пришлось познакомиться», мысленно поежившись, подумал я. Перекусили, я еще поспрашивал о местных тварях, фауна была весьма разнообразна, выходило, что мир вовсе не мертвый, как, впрочем, и мой. Непонятно, почему им дают такое обозначение, может из-за отсутствия темной материи. Привал закончился, Мы продолжили путь, произошла новая рокировка, теперь рядом со мной шел Блэк со своей командой. Тоннель начал расширяться, впереди ждал семиугольный перекресток, именно так было написано на карте. Я остановил движение, когда заметил зеленые сигнатуры. «Это наша разведка», — пояснил Блэк, выслушав мое предупреждение, но дальше не тронулся, ожидая появления предполагаемых сокланов. Пятерка матерых клинков приблизилась в скрыте. Возможно, это для меня так выглядело, я все-таки чужак, а остальные их прекрасно видели. Судя по короткой задержке, произошел разговор по чату, а потом они ушли в один из тоннелей. «Если прямо пойдем, жизнь потеряем», — выдал Блэк. «А налево?» — поинтересовался я. «Коней у нас нет, это у них шутка такая», — Блэк хохотнул. «Нам все равно прямо идти, а там крысюки попадаются, гнездо свежее». Я не придал особого значения, подумаешь, крысы, разве это проблема? Оказалось, да. Прошло часа три, после встречи с разведчиками. Потеряв бдительность, я осматривал наплывы на стенах тоннеля. В какой-то момент, пространство впереди превратилось в сплошное красное пятно, и оно быстро приближалось. Атас, твари, здесь уже и без меня заметили, навыков в системе великое множество. Впереди идущие бойцы из пятерки Блэка отреагировали быстрее всех, тоннель вдруг вспыхнул синим пламенем, высвечивая сотни мелких и юрких созданий. Бежали не только по полу, стены со сводом тоже были забиты тварями. Первая волна напоролась на пламя, послышались визги, переходящие в ультразвук. Завоняло паленым, посыпался опыт. Казалось бы, все, атака захлебнулась, но нет. Первые твари были использованы в качестве щита, остальные просто пробежали по их скукоженным тушкам. Часть из них тоже погибла, а проскочившие увеличили скорость. Заработали навыки, меня быстро оттеснили назад, грохотало, сверкало, шипело, появились раненые и даже обнуленные. Пошел такой движняк, что я уже не знал, куда смотреть. Твари были всюду, кусали, кромсали, щиты потерял в первые же секунды. Хил. Нам придется отступить с порталом. Да, никто не ожидал нападения, вот и расслабились, но я не собирался отступать. Пользуясь каменной кожей, я прорвался вперед и активировал боевой щит воздуха. Полупрозрачная пленка затянула тоннель от стенки до стенки, твари, клацая мелкими зубами, начали биться о преграду, но это не приносило пользы. Бойцы быстро добили остатки, командиры звеньев столпились у моего щита. «Молодец, Феникс, успел», — устало произнес Блэк. «Стальная кожа, каменная, не стал я скрывать, не такой это и секрет. А фортификатор какого уровня?» С легкой усмешкой на губах, спросил Хил. «Боевой щит воздуха без фортификатора не изучишь. Спалился, но уже ничего не поделаешь». Глава 25. Я ответил Хилу тем же, ухмылкой. На помощь пришел Каспар. «Сейчас это не важно, мы троих потеряли, даже суток не прошло, надо что-то делать с этими». Он махнул рукой в сторону щита, крысюки все так же бросались, можно шугануть, пугач на них не действует, перебил Блэк. Не пугач, помощнее, на вас тоже подействует, будет страшно до грязных штанов, а эти метров на 10 свалит. Так уж и до грязных, хохотнул Блэк. Быстро обсудив план действий, мы решили не пугать, а убивать, иначе твари не отстанут. Отступив вместе со всеми на десяток шагов, я деактивировал щит. В то же мгновение шестеро клинков отработали огненными навыками. Участок тоннеля впереди едва ли не вскипел, следом за огнем пришел лютый холод. Среди боевиков нашлись умельцы с навыками ниже нуля. После этой атаки тоннель стал стерильным, как медицинская пробирка. Поиски продолжились. Прошли первые сутки, несмотря на прокачанный организм уже чувствовалась усталость. Но я не жаловался, глядя на остальных, двигался вперед. Состав поискового отряда потихоньку менялся, от постоянных стычек с местными обитателями голова шла кругом. Командиры звеньев и другие внимательные бойцы начали поглядывать на меня с беспокойством. Если честно, я уже потерял счет времени, сколько прошло, полтора-два дня. «Давай-ка ты отдохнешь, парень», — настоятельно попросил Блэк. Я согласился. Тоннели решили не покидать, бросив на пол вспененный коврик. Я забылся крепким сном. Не знаю, сколько я проспал, и неважно это, главное, что выспался. Первое, что попалось на глаза, парочка бойцов, занимающиеся крафтом алхимии. Не один я такой, клинки тоже времени даром те теряли. После быстрого завтрака путешествие продолжилось. У очередной развилки случилась небольшая стычка с теневиком. Я засек его навыком, парни отработали огнем. Стоило твари издохнуть, по тоннелю пронесся рокот, причем непонятно, камнепад это или рык неведомой твари. Навык никого не показывал, мы переглянулись и пошли дальше. Рокот повторился, мне это не нравилось, возникло чувство повисшего в воздухе камня, сорвется, мало не покажется. Интуиция подавала сигналы, а она у меня просто так не паникует. Я хотел было поделиться соображениями с Блэком, но в этот момент тоннель тряхнуло с такой силой, что я не устоял на ногах, впрочем, как и все. Возникла свалка, кто-то кричал матом, другие применяли навыки, сыпалось, падало, прилетело по морде ботинком. Я же не успел ничего. Каменный пол треснул, снизу возникла воздушная тяга, меня и нескольких клинков буквально засосало в трещину. В непроглядной тьме провала появился чей-то светляк, мимо меня пролетел игрок с расширенными от ужаса глазами. В этот момент разлом разверзся в гигантскую пещеру, меня крутануло в воздухе. «Суука!» Я узнал голос Сивова. Со свистом в ушах меня развернуло к пропасти. Крикун опережал меня на пяток метров, но это было совершенно неинтересно. Я увидел, куда мы падаем, и мне самому захотелось орать. Вспомнились все фантастические фильмы с огромными пастями в бездонных ямах, с десятком рядов метровых клыков во все стороны. Но то, что я увидел, было намного хуже, наверное, потому, что это ни хрена не кино, мне прямо сейчас в это нырять. Гигантская красная воронка то и дело колыхалась, сокращалась, происходили и другие движения, от вида которых хотелось орать и бежать, куда глаза глядят. Абиссикарус уровень 359. Успел разглядеть название твари. Нет уж, я на такое не подписывался. Оставались какие-то доли секунды, и в этот момент чужой светляк погас, но тут уже не до освещения. Постаравшись выпрямить тело, я активировал боевой щит воздуха и со всей дури врезался в полупрозрачную мембрану. Несмотря на полуэластичную структуру щита, удар не был мягким, меня буквально впечатало и швырнуло в сторону. Ударившись во что-то мягкое и липкое, я сумел зацепиться за складки, тут они начали шевелиться, и я опять едва не заорал. Благо выдержки хватило, руки с ногами заработали сами, начал судорожно карабкаться наверх. Ку-ха-ха, оглушающе ударило снизу, полетели ошметки какой-то мерзости, пахнуло как из могильника. Я активировал светляка, и лучше бы этого не делал. Складки слизистые, вот за что цеплялись мои руки, под ногами что-то чвякнуло, я ускорился и выскочил наконец на узкий каменистый выступ. Глянул вниз и увидел что-то вроде щупалец, они ползли наверх. Нет уж, сука вонючая, хрен ты до меня доберешься. В ладони материализовалась целая горсть пилюль, не меньше 40. Теперь я сеятель, лови падла, смотри не подавись. И я швырнул подарки, широким веером. Результат стал заметен сразу. Светляк показал, как необъятная глотка обзавелась здоровенными язвами, но что странно, реакции не последовало, мерзкое щупальце не задело, оно так и ползло наверх. Спустя долгих 10 секунд, когда я решил использовать старый добрый болид, тварь, наконец, зашевелилась. Кхук-ха, в этот раз ничего не выплюнулось, даже воздух не двинулся, все-таки подавился. Тварь издала такой вопль, что у меня едва не лопнули перепонки. Зацепился за неровности стены, стараясь не свалиться с узкого выступа. Опомнившись, я изъял из стены максимально возможный по размерам блок и устроился внутри. Можно было открыть портал в верхний тоннель, но я не торопился. Теперь уже успею, а вдруг что-нибудь выгорит, лишние глаза в таких случаях не нужны. Вопль превратился в хрип, внизу что-то забулькало, и в тот же момент раздался скрежет, переходящий в свист. Скала под задницей завибрировала. Не зная, чего ожидать, я высунулся наружу. «Эй, ты куда?» Тварь отцепилась от стен котлована и начала спускаться, явно набирая скорость. «Нет уж, от меня не уйдешь, Абиссикарус, сука!» Поднявшись в полный рост, я активировал щит времени и зашвырнул вниз пяток средних ядер. Похоже, злость взбодрила. Начал работать быстрее. Не дожидаясь взрывов, спрятался как рак в норке, но никаких потрясений не последовало. Взорвалось, это да, с шумом прошла взрывная волна. Похоже, основная энергия ушла вниз, и это было замечательно, мне меньше работы. А сейчас мне нужно догнать эту долбанную пасть, зря, что ли, столько омутов использовал. Я уже ступил на выступ, и тут очнулась система. Получено 55 000 единиц свободного опыта. Получена книга навыков «Системный ветер». Получена книга навыков «Всеядность». Получен предмет «Камень небожителя». Получен предмет камень забвения. Получен предмет камень сути 10 штук. Получен контейнер с ресурсами 20 штук. Получена системная шкатулка 100 штук. Получен великий камень опыта 100 штук. Получена универсальная руна переноса 200 штук. Ох, я аж присел. Вот это отсыпали, вот это я понимаю, а достижения-то не дали. Значит, не первый я такую тварь завалил. Что логично, чистые клинки, клан матерых убийц. Блэк, жив, ну вот, только вспомнил. Феникс, да, внизу я, метров 200-300. Блэк, это что было, откуда столько опыта? Наши слились, только ты мог. Скрывать смысла нет, что мне это даст? Да ни хрена хорошего. Феникс, жил тут один бармаглот, сожрать меня хотел да подавился. Блэк, какого же уровня тварь была? Я не стал отвечать, были дела поважнее. Выбравшись наружу, глянул вниз и не заметил следов твари, светляк не доставал на такую глубину. Ну что же, придется прикинуться скалолазом. Оценил состояние стен, как выяснилось, сложно не будет, бывшее вместилище Абиссикоруса имело множество выступов. Единственная сложность, это время, его просто не было. Спустился на несколько метров, внимательно осматривая стены, наблюдательность у меня на высоте, ничего не пропущу. Приходилось и по периметру перемещаться, я нашел то, что искал, спустя десяток минут, но радости это не принесло. Системный тайник уровень 6. Эх, сколько же я времени потратил на всякую хрень, а мог бы качать взломщика. Можно было сколько угодно плеваться и пенять на свою безалаберность, но тут уже ничего не попишешь. Внезапно меня посетила идея, коснувшись стены в непосредственной близости от тайника, я попытался изъять блок. Если не могу открыть сейчас, есть возможность прокачаться и вскрыть уже дома, здраво рассудил я. Но не тут-то было, камень поддавался везде, кроме участка с тайником. Систему не обманешь. Тщательно имитируя работу низкоуровневого фортификатора, я соорудил рядом довольно большую нишу и написал в чат: «Феникс, открываю портал на последнюю стоянку». Наша группа завела правило оставлять портальные артефакты во время привалов, я исключением не был. «Блэк, 5 сек, прибудем на место». Арка открылась, а там уже стоял чем-то довольный Каспар. «Чего ждешь, бродяга, вылазь, у тебя как с наблюдательностью?» — спросил я, игнорируя просьбу. Каспар малость удивил мой вопрос, даже не сразу нашелся, что ответить. «На высоте, вроде». «А что?» — он заинтригованно выглянул наружу. «Ох, ну и вонища, как тварь-то называлась?» Опыта нехило прилетело. Абиссикорус 359 уровень. Каспар уважительно покивал. Судя по виду, он хотел спросить, как я умудрился завалить такого монстра, но затем плюнул и выбрался в нишу. Дела, кто бы мог подумать, что под тоннелями такая хренотень живет. Он насмотрелся, подойдя к краю, плюнул вниз, затем обратил внимание на стены снаружи. Не прошло и 10 секунд, как офицер клинков обнаружил тайник. 6 уровень. Ёпся сраться. Вдруг завопил он. Поискал кого-то глазами и, разумеется, не преуспел. Кроме меня и бездонной ямы, тут ничего не было. На какое-то время его взгляд сделался отсутствующим. «Ну ты дал, Феникс, 6 уровень, это же просто океан опыта». Не знаю, что имел в виду Каспар, возможно, им за обнаружение платят. Наверное, так же будет и со мной. Через несколько минут появился коллекционер, мне пришлось освободить место. Судя по всему, он обладал высоким уровнем взломщика, иначе почему он всех выгнал, а через десяток минут появился в открывшемся портале с физиономией кота, обожравшегося сметаной. Народу вокруг скопилось много, я написал в чат: «Феникс, не скажешь, что там было?» Коллекционер: «Нет, но компенсирую 10% от стоимости». Феникс: «50». Коллекционер: «Имей совесть, это наша территория, мы бы все равно нашли». 15. Феникс: «Система обделила меня совестью, а искать можно и 5 лет, и 10. Цени мою скорость». Пришел, увидел, нашел. 45. Коллекционер: «Это грабеж. Хочешь честных наемников по миру пустить? Ты с твари неплохо поимел». 20. Феникс: «Когда это ты успел превратиться в барыгу? С тварью я честно дрался и едва не обнулился. Давай уже на 30% остановимся и так считай, половину от добычи уступил, а ведь даже не знаю, что там». Коллекционер: «Договорились, только ради хороших отношений. Позднее камнями рассчитаюсь». «Ну, жучара, хотя во множественном числе, камнями прозвучало приятно. Так, что решили?» — поинтересовался коллекционер, глядя на Блэка. «Небольшая передышка, пополнение состава и снова в бой». «Никаких передышек, Не дал я открыть рот командиру звена. Подошел к стене, открыл портал в бывшее обиталище Абиссикаруса и зашвырнул туда портальный артефакт. «Как думаешь, до дна уже долетел?» — спросил я у Блэка. «Просто у меня хорошие предчувствия, тайники», — потер руки в предвкушении. Тот хохотнул. «Да ты бесстрашный трудоголик, а мне нравится». Быстро став серьезным, он начал раздавать приказы. Очень скоро рядом со мной выстроилось несколько бойцов, обладающих разными навыками. Оценив нашу подготовку, коллекционер отправился по своим делам. «Ну, давай, Сусанин, отворяй дверку». Было бы сказано, место слева от меня занял боец с навыком щита. Это на случай, если нарвемся на какой-нибудь водяной пласт, озеро или реку, от непредвиденной атаки тоже поможет. Я коснулся стены и отошел под прикрытие щита. Предосторожности были лишними, оттуда ничего не хлынуло, и даже нападать никто не спешил. Единственное, вырвалась легкая дымка, самые осторожные тут же закинулись какими-то пилюлями. По мне, так, лишняя мера, плоть твари тлела. После моей бомбардировки портал открылся на остатках ее туши. Блэк сунулся в арку, быстро оценил картину взглядом и повернулся к нам. «Комар, летяга, проверьте на наличие рисов, вдруг что-то можно собрать». Двое бойцов бросились выполнять приказ. Фигуристая летяга достала что-то вроде щупа. Комар, судя по сосредоточенному виду, применил специализированный навык. Много времени это не отняло, даже портал не пришлось обновлять, как они закончили. Плоть пациента претерпела глубокое термическое воздействие. Налицо применение неизвестной алхимии, либо навыка, разрушающего молекулярные связи. «Сбор ресурсов считаю нерентабельным», — сухо высказалась летяга. «Ну да, некогда жуткая тварь 300+, стала похожа на неприглядную чадящую жижу». «Ясно», — Блэк посмотрел на меня с некой укоризной. «Каспар, зачисти колодец». Обновив портал, парни из звена Каспара закинули внутрь какую-то емкость. Арка закрылась. Командир звена посмотрел на меня. «Молекулярные связи мы разрушать не умеем, зато в другом преуспели. 5 минут курим». «Летяга, что за навык?» Я посмотрел на девушку, та успела снять тактический шлем, демонстрируя короткие русые волосы, довольно симпатичная, особенно когда улыбается, с ямочками на щеках. Фигурку я успел оценить до этого, камуфляжные штаны не смогли скрыть достоинств. Прекрасно понимая интерес красотки, постарался придумать название покруче, по заковыристие. «Феникс. Атомный шторм разрушает молекулярные связи. В прошлом месяце прикупил, за очень большие деньги». Я улыбнулся, глядя на то, как она изображает притворную злость, поджала губки, сощурила глазки. «Летяга. Это я от балды сказала, понятия не имею, чем ты расщепил тварь». «Феникс. Нет, ты умница, в корень зришь, все так и есть». «Летяга. Врешь ведь, а может, покажешь? Я никому не расскажу, честно». «Феникс. Хорошо, но не здесь, у меня есть домик на море, там классный тренировочный зал, заодно расскажешь, почему тебя зовут Летяга». «Летяга. Обойдешься, болтун». Я пожал плечами, в этот момент ожил Каспар. «Думаю, уже можно. Комар, открывай». Боец подчинился. Заглянув внутрь, я не увидел дна, стены были чистыми и даже не воняло. Однако удивили так удивили, посмотрев на командира звена, я уважительно кивнул. «Что за артефакт такой?» «Стерилизатор. Пришлось кидать еще один артефакт. Портал открылся в обширную пещеру, весь пол которой был засыпан крупными костями и черепами разных тварей». «Сортир, значит», — констатировал Блэк. «О, а вон и контейнеры наших, заставлю сивого плясать», — хохотнув, выдал он, направляясь к находкам. Бойцы разошлись по сторонам, кто-то полез на стены, видимо, в поисках тайников. Я нашел взглядом Хила, он сосредоточенно изучал углубление в грунте. Перемещаться по пещере было очень неудобно, постоянно приходилось перепрыгивать или пригибаться, обходя костяные препятствия. Смирившись с неудобством, я двигался в сторону темнеющего проема. Десяток светляков осветили немаленькую пещеру, а если быть точнее, дно колодца, в тени остались только уходящие вглубь края. Твари не видать, что логично, а Абиссикарус не терпел конкурентов. А вот боковые ответвления в его колодце имелись, в одно из них я и прошел, то вел под уклоном вниз. Полы и стены здесь были изъедены эрозией, возможно, когда-то здесь текла кислота. Мониторя округу, я спускался ниже и глубже, очень скоро проход начал сужаться, появились совсем уж мелкие отнорки, в них разве что крысы проползут. Решив, что попал в тупик, Я развернулся и в очередной раз посмотрел на карту. Внизу на самом краю восприятия навыка серело большое пятно. Не совсем доверяя увиденному, я прошел вниз до упора, глянул еще раз. Так и есть, локационный портал. Судя по расцветке, никто им не пользуется. Ну вот я тебя и нашел. Скорее всего, не последний на этой планете, но заказ у меня на один и нашел я его, можно сказать, случайно. Сомневаюсь, что клинки потащили бы меня так глубоко. Феникс, спускайся, я кое-что нашел. Хил, а ты где?